На озере сидели Синдзи и Саяма, сняв туфли. В лесу они разговаривали с Мукити, вошедшим в гигантское дерево. Они принялись обсуждать нынешнее положение дел, и Мукити начал уклонить разговор к деду Саямы. Справа от Синдзи Саяма закатал штаны и засунул стопы в воду. Сзади его поддерживало растительное создание, подобно стулу, и еще одно под водой стояло под ногами. «Я и мечтать не мог о получении в таком месте массажа стоп, Синдзи-кун!» «Саяма-кун, как ты можешь так расслабляться?» Она мягко держала его левую руку, потому что Мукити говорила его деде. Но, похоже, лечебные способности существ четвертого гира уменьшали его боль в груди. Когда разговор приостановился, с его лба пропал пот. «Вот и славно!» – подумала она, когда зашевелился воздух, и дерево задало вопрос. «На чем я остановился?» «Вы говорили, что дед Саяма Куна вас посещал и предоставлял немало информации о Лоугире». «О да», – сказал Мукити. «Выходит, если взять Саяму здесь, то это был предыдущий Саяма». «Да, и... а...» Она глянула на Саяму и увидела, что теперь, когда боль в груди отступила, он закрыл глаза и наслаждается массажем стоп. Его губы изогнулись в бесстрашные улыбки. «Хе-хе-хе, Синдзи-кун, это очень приятно. Как насчет того, чтобы в следующий раз взять одного в ванную?» Похоже, он не собирался никак помогать, поэтому она повернулась обратно к дереву. Саяма-кун ранее спрашивал, но что это за обещание? И почему в обещании пойти с дедом замешан Синдзи-канама? Тебе интересно?» «Да, как и мне. Мне интересно, каким он был человеком». На этих словах Мукити мягко согнул тело. «Согласно предыдущему Саяме, он был напарником Тенкё». «Да, он был его помощником». «Он говорил, Тенкё организовал какое-то собрание». «Да, это Департамент национальной безопасности». «Он говорил, Тенкё что-то исследует». Она уже собиралась сказать, что концептуальную войну, но засомневалась. «Что?» Дед Саяма посетил четвертый гир в 1943-м. К тому времени Департамент национальной безопасности уже создавал врата, и Киногаса Тенкё должен был знать правду о концептуальной войне от Реи и Шалотля 3. «Я тут чего-то не понимаю?» – гадала она. «Что исследовал профессор Тенкё?» Как и ожидалось, она получила ответ. «Нечто, чтобы покончить с концептами». «А?» Не успела она закончить озадаченный возглас, как заметила движение Саямы рядом. Он сложил ладони на животе. «И что же это?» – спросил он. «Я не знаю». Ответ был искренним, и жители этого гира не лгали. Синдзи услышала вздох Саямы, но парень задал еще один вопрос. «Мой дед сказал вам что-либо еще о профессоре Тенке?» «Он жил в месте, подобном этому, называемым горами, и оно находилось рядом с собранием. Это все». Саяма неожиданно встал и уставился прямо на дерево, позабыв о Синдзи. «Ты хочешь сказать, профессор Тенкё жил в горах рядом с Департаментом национальной безопасности и разрабатывал оружие, способное покончить с концептами? Это все, что мне сообщили касаемо связи с Синдзи». «Ясно». Саяма расслабился и к тому времени, как повернулся к Синдзи, вернул свое невозмутимое выражение лица. «Выходит, оставшаяся информация – это само обещание?» «Да, обещание». Когда Мукити мягко вильнул телом, повеял плотный медленный ветер, и на его словах деревья покачнулись. «Обещание означало для нас продолжать существование в этом мире». Когда Синдзи услышала слова, посылающие по озеру волны, она немного приподняла бедра и начала вставать. «Я здесь. Меня признали как Синдзи из обещания. Но...» Ее брови опустились, и она наклонила голову. «В чем заключалось обещание? В чем заключалось обещание, что заставило вас последовать сюда за Саямой Каору?» Громадное дерево начало извергать одно слово. «Обещание». «И...» «Предыдущий Саяма назвал его обещанием дракона». Синдзи вспомнила термин «путь Левиафана», который ссылался на то, чем они сейчас занимались. «Приятно познакомиться». Синдзи полностью встала и выдала второе приветствие. Она пнула воду в реке и повернулась к Саяме. Однако он не смотрел на дерево. Парень смотрел на край озера справа. Там находился Баку с поднятыми передними лапками. В следующий миг их обволокло прошлое. Синдзи стояла в деревьях. Она находилась не в горах. Это была плоская лесная область на вершине холма. Она стояла на обширной грунтовой мощеной дороге рядом с вершиной холма, и кое-где оставались коричневые лужи. Все деревья с обеих сторон оказались толстыми кедрами, и сквозь хвойные листья ее освещало полуденное солнце. «Это Вакигави? Напоминает горы и леса там». Синдзи услышала цикад. Она узнала уникальное стрекотание большого коричневого насекомого и осознала, что температура довольно высока. Сосредоточившись на стрекотании, она глянула вдаль справа от себя. Синдзи могла увидеть потолок древесной листвы, спускающийся вниз с холма, и рассмотреть здание города дальше. Но в то же время от тех строений поднимался тонкий слой дыма. И это не дым от варки риса в середине дня. Здесь произошла бомбардировка. Она осознала, что это продолжение прошлого, которое Баку показал ей утром в отеле. Ее сковало сомнение, но затем... Синдзи инстинктивно побежала по дороге. Она заставила свой разум шагнуть вперед и поспешила по лужам. Вскоре впереди показался синий грузовик. Он принадлежал деду Саямы. За грузовиком стояли деревянные врата, буддийский храм и следом лес. Это был храм, куда отправили эвакуированных людей. Синдзи миновала грузовик и увидела, что крытые черные черепицы и врата стояли открытыми. Она прошла через них и обнаружила территорию храма площадью в 15 квадратных метров. Слева от нее стояла колокольня, спереди – главное строение и жилое помещение, а справа – склад. Все двери главного здания стояли распахнутыми, и внутри находилось несколько десятков человек. Большинство из них носили белые пижамы и лежали на футонах. Некоторые были молодыми, некоторые старыми, одни больными, а другие ранеными. Между всеми носился старик в белом халате и медсестра. Синдзи также услышала голос. Он принадлежал деду Саяме. «Прошу прощения, где Синдзи? Кто-нибудь знает Синдзи Канамэ-куна?» Мужчина, издающий голос, стоял под нависающей крышей главного здания. Это действительно был дед Саямы, и он носил военную форму. «Синдзи Канамэ здесь», – осознала Синдзи. Но она пристально уставилась на спину деда Саямы. Ей хотелось увидеть Синдзи Канамэ, но... Ему тоже. Синдзи остановила разум за спиной мужчины. Девушка по-прежнему была в 5 метрах, но не решалась подходить ближе. С такого расстояния она увидела движение в затененном холле главного здания. Чтобы увидеть, кто говорит, лежащие люди начали приподниматься. Медсестра развернулась и подошла к ним. Она подобрала с пола какие-то документы и, прибыв под навесную крышу, открыла один из них. «Синдзи Канамэ, верно?» «Это имя в списке, но, пожалуйста, постарайтесь не шуметь». «Прошу меня извинить. А могу я его увидеть?» Медсестра на секунду заколебалась. «Где же он?» Прошептала она на выдохе, поворачиваясь к людям у себя за спиной. В то же время недалеко от стены поднялась рука. Бледная и худая рука. Однако она принадлежала не мужчине. Там находилась женщина. «А?» Синдзи услышала голос, но это оказался не взрослый говор, а детский плач. «Младенец?» Она увидела, как дед Саямы глянул туда и нахмурился. «Кто это?» «Она родилась сегодня утром по прибытии в храм. Не думаю, что она уже может говорить». «Подождите», — сказала женщина в футоне у стены. Когда женщина попыталась сесть, тонкий футон шорохом зашевелился. Медсестра торопливо встала, подправила юбку и подошла к ней. Дед Саяма направился следом. На них скопилось множество разных взглядов, но он шагал прямо через тускло освещенный холл. Чтобы добраться до женщины у стены, у него ушло ровно 10 шагов. Медсестра помогла худой женщине встать, разложила сзади пару подушек, чтобы ее поддержать, и поместила краснокожего ребенка ей на руки. Женщина увидела, что дед Саяма был солдатом, и поправила рукой волосы и воротник. «Извините меня, солдат. Вам что-нибудь нужно?» Однако женщина задала вопрос. И довольно неожиданный. «Синдзи сама все хорошо?» Когда к ее голосу присоединился звук цикад, Синдзи пробрала холодом. Тем не менее, спина в военной форме даже не дрогнула. Синдзи вопрошала у той спины перед глазами. Она почти что спрашивала его проверить то, чего сама не желала. «Вы не спросите, о чем она?» Но ее слова его не достигали, и в воздухе раздавался один лишь плач цикад. Лишь после нескольких вздохов дед Саяма медленно проговорил. «Что вы хотите этим сказать?» «Но...» — ответила женщина, которую поддерживала медсестра. «Той ночью во время бомбардировки я дожидалась эвакуационного транспорта. И потом это дитя... У вас начались схватки?» Женщина потупила голову и смутилась, но ее брови опустились. «И потом один мужчина вышел с грузовика, чтобы оставить место для меня. Он сказал, что подождет следующего, и говорил, его зовут Синдзи. Синдзи Канаме». Дед Саяма промолчал. «Если он цел, я бы хотела сказать ему спасибо за себя и за моего ребенка». Увидев взгляд на лицо Саямы, который Синдзи не могла, женщина помрачнела и немного сглотнула. «Что с Синдзи самой?» Дед Саяма не ответил. Женщина наклонила голову, медсестра опустила голову, и одно из стрекотаний прекратилось, но по-прежнему не отвечал. В конце концов, женщина задала еще один вопрос с дрожью в голосе. «Вы Саяма сама, не так ли?» Мужчина не ответил. Он совсем не шевелился. И словно призывая его зашевелиться и побороть тишину, женщина заговорила снова. «Когда он вышел из грузовика, Синдзи сама сказала, что если мне что-нибудь понадобится, я могу положиться на кого-то по имени Саяма. Он улыбался, когда это говорил». Несмотря на это, Саяма хранил молчание. Однако с поднятием плеч он сделал глубокий вдох, выдохнул и мягко спросил. «Как ваше имя?» Женщина кивнула и затем с ребенком на руках глубоко поклонилась мужчине. «Тамиэрё». Разум Синдзи ахнул на ее фамилию, и прошлое неожиданно переключилось.